Глава 35. В Париже. 10 марта шхуна Шаумет прошла форт Понта-де-Граве и вошла в устье Жеронды. На следующий день в 11 часов она бросила якорь немного ниже Бле. Мы причалили как раз вовремя. Сюда со дня на день ждали британский флот, спешивший к берегам Франции, чтобы действовать заодно с герцогом Ангулемским и графом Линчем, который собирался сбросить со своего плеча трехцветную повязку и передать Бордо Берсфорду, или, если вы желаете, Бурбону. Слухи об этих намерениях уже дошли до Бле, поэтому едва моя нога коснулась земли дорогой для меня Франции, как я направился в Либурн, или лучше сказать, во Франсак. Переночевав там, я на следующее же утро двинулся в столицу. Но мое путешествие шло медленно. Война забрала у страны всех лошадей, кучеров тоже было мало. Вследствие этого мне пришлось употребить 2 недели на то, чтобы добраться до Орлеана. В Эстампе я приехал туда 13-го. Кучер дилижанса объявил, что он не двинется дальше. Париж окружали казаки и пруссаки. Императрица бежала из Тюильри. Император был в Труа или вообще где-то близ Фонтенбло. Никто не знал, наверное, где он. Из Парижа спешило множество беглецов, и я не мог найти ни одного экипажа, ни одного четвероногого животного, ни за какие деньги, хотя ходил по Этампу несколько часов подряд. Наконец, вечером я натолкнулся на серую клячу, запряженную в наемный кабриолет. По билету на экипаже было видно, что кабриолет из Парижа. Лошадью правил совершенно пьяный извозчик. Я подошел к нему и заговорил с ним. Он сейчас же залился пьяными слезами и пустился в длинные объяснения. 29-го он привез сюда 7 буржуа из столицы и целые 3 дня блуждал по Этампу, ночью же спал пьяным сном под своим экипажем. Я спросил его, за какую цену согласится он отвезти меня в Париж. Продолжая заливаться слезами, извозчик ответил, что он согласен на все. Через 5 минут мы уже направлялись к Парижу, но нельзя сказать, чтобы быстро. Серая кляча моего извозчика совсем выбилась из сил. Монологи моего возницы лились всю дорогу неудержимым потоком. Его анекдоты касались только 3 дней, проведенных им в Этампе. Очевидно, это время так запечатлелось в его уме, что изгладило из него воспоминания обо всей его предыдущей жизни. Он не мог мне ничего сказать, ни о войне, ни о каких-либо общественных событиях. Резня кончилась. Я въехал в Париж с юга как раз вовремя, чтобы видеть, как с севера вступают русские под предводительством императора Александра. Вскоре я очутился в толпе, стремившейся к нему навстречу. Его Величество двигался от заставы Пантен к Елисейским полям, где был назначен большой смотр. Я тоже решил идти туда же, но избрал путь через набережную. На площади Согласия в группе аристократов я узнал Луи де Шатобриана, брата Талейрана, Аршамбо де Перегора, негодяя маркиза де Мобрейля и моего кузена, виконта де Кервель де Сантива. Циническое и ничем не прикрытое бесстыдство этого человека поразило меня. Мне точно дали пощечину. Стоя в толпе чужих людей, я почувствовал, что мои щеки вспыхнули, и мне захотелось броситься бежать. Лучше сделал бы я, если бы убежал. Случайно Ален не заметил меня. Он сидел на лошади с важным видом, от него так и веяло низостью. На его щеках играл яркий румянец, и своей позой и манерой держаться он напоминал первого тенора, выехавшего на сцену верхом. На конце его хлыста был повязан обшитый кружевами белый платок. Это мне сильно не понравилось. Когда же он повернул своего гнедого, я увидел, что он, последовав примеру Мобрейля, украсил хвост лошади крестом почетного легиона. Я крепко сжал зубы. Между тем роялисты кричали: «Да здравствует король! Да здравствуют бурбоны! Долой корсиканский сапог!» Мобрейль привез целую корзину, полную белых повязок и кокард. Всадники разъезжали в толпе и бросали в молчаливых, бесстрастных парижан знаки подчинения королю. Поднимая одну из кокард, Ален пробирался через небольшую группу, окружавшую меня. Наши глаза встретились. «Благодарю», — сказал я. «Оставьте ее у себя до нашего свидания на улице Грегуар де Тур». Его рука, державшая хлыст и кружевной платок, поднялась, как ужаленная. Но не успела она опуститься, я нырнул в толпу, теснившуюся к нему, правда, ничего не понимая, но с враждебным чувством. «Долой белые кокарды!» — крикнули 2-3 голоса. «Кто этот щенок?» — долетел до меня вопрос Мобрейля, спешившего к нему на выручку, а вслед за тем послышался и ответ Алана. «Это мой молодой родственник, желающий как можно скорее остаться без головы, тогда как я предпочитаю еще повременить». Я принял эти слова за выражение ненависти и нашел их смешными. Но встреча с кузеном лишила меня желания идти любоваться смотром. Я повернулся, снова перешел через реку и отправился на улицу Фуар к вдове Жюпиль. Улица Фуар, некогда очень известная, теперь сильно загрязнена, так как только один сток несет все нечистоты, которые скапливаются в ней. А вдова Жюпиль, даже в те дни, когда она состояла маркетанткой 106-го линейного полка, и еще не сочеталась браком с сержантом того же полка Жюпилем, не блистала красотой. Но мы подружились с нею, когда я был легко ранен в аванпостном деле при Альгеде, и при воспоминании о том, как она прикладывала мазь к моей ране, я находил сносным ее белое вино. Вот почему, когда Жюпиль был сражен при Соломанке, а Филумена, славного сержанта, получила винную лавку его матери, она внесла мое имя в список своих будущих покупателей. Я, так сказать, чувствовал расположение ее фирмы и, пробираясь по нечистой улице Фуар, мысленно говорил себе: «Небо видит, что солдату империи следует и этим дорожить в нынешнем Париже». Вдова Жюпиль тотчас же узнала меня и, выражаясь фигурально, мы бросились друг другу на шею. Ее лавка была пуста. Все ушли любоваться смотром. Смешав наши слезы, опять выражение фигуральное, и, посетовав на изменчивость столицы, я спросил, нет ли у нее писем на мое имя. «Нет, товарищ». «Ни одного?» — с изумлением спросил я. «Ни одного». Госпожа Жюпиль лукаво посмотрела на меня и прибавила: «Барышня слишком осторожна». «Ах!» — я с облегчением вздохнул. «О, несносная женщина! Что вы хотите этим сказать? Ну, 10 дней тому назад сюда пришел незнакомый мне человек и спросил меня, знаю ли я что-либо о капрале, который хвалил мое белое вино. Знаю ли я что-нибудь, — ответил я, — об иголке в копне сена. Все его хвалят, о госпожа Жюпиль. Я говорю о капрале, — сказал он, — по имени Шамдивер. Как? — закричал я. — Вы же не хотите сказать, что он умер? И право, товарищ, у меня на глазах навернулись слезы. — Нет, не умер, — сказал он, — и в доказательство этого он скоро явится сюда и спросит, нет ли у вас писем на его имя. — Скажите ему, что если он хочет получить письмо от... — Видите, я записала фамилию на клочке бумаги. — От Флоры Гилькрист пусть ждет в Париже, пока его друг не найдет возможности передать ему записку из рук в руки. Если он захочет узнать обо мне что-либо еще, скажите, что я пришел от... Погодите, я записала второе имя под первым. Да, вот оно, от господина Ромена. «О, проклятая осторожность!» — произнес я. «Что это был за человек?» «Очень степенный, вежливый. Его можно было принять за главного лакея или клерка-нотариуса. Он был одет просто, но все черное. И говорил по-французски. Отлично, что еще?» «И он не возвращался?» «Конечно, зашел позавчера и, по-видимому, очень огорчился. Может быть, нужно передать капралу еще что-нибудь?» — спросила я. «Нет», — ответил он. «Или погодите, скажите ему, что на севере все идет хорошо, но что он не должен уезжать из Парижа, не повидавшись со мной». Вы можете себе представить, до чего я проклинал осторожность Ромена. Если на севере все шло хорошо, зачем он не оставил писем Флоры? Какое извинение было у него? И каким образом ее письмо могло быть опасным для меня здесь, в Париже? Мне почти хотелось закусить у дела и отправиться в Кале. Однако мне было приказано ждать, и мой поверенный, конечно, имел причины действовать таким образом, скрывая их под этими досадными, скучными подходами. Вдобавок, его посланник мог каждую минуту вернуться. Поэтому, хотя и без удовольствия, я заблагорассудил поселиться у вдовы Хюпиль и, скрипя сердце, ждать. Вы, вероятно, скажете, что мне было легко убить время в Париже между 31 марта и 5 апреля 1814 года. Но ни вступление союзников, ни предательство Мормона, ни отречение императора, ни появление казаков на улицах Парижа, ни деятельность газетных контор, кипевших как ульи под руководством новых издателей, ни новые и противоречивые вести, с утра до ночи сменявшие одна другую, ни разноречивые слухи в различных кафе, ни стычки на каждом углу, ни ежечасный поток воззваний, плакатов, объявлений, карикатур и громадных листов с непристойными стихами, ни памфлеты не развлекали меня. Когда я шел по улице, занимаясь лишь своими собственными надеждами и тревогами, я слышал все как во сне. Я не считаю это простым себялюбием. Глубокое отвращение внушала мне моя страна. Если этот Париж составлял действительность, я был призраком, выходцем с того света. А Франции, Франции, за которую я дрался, за которую мои родители пошли на эшафот, никогда не существовало. И наш патриотизм оказывался тенью тени. Не судите меня слишком сурово, если во время беспокойных, бесцельных блужданий тех дней я мысленно перешел через мост, служивший дорогой между страной, в которой у меня не было ни родных, ни друзей, ничего, кроме моего призрачного прошлого, и той страной, где жило общество, хотя, может быть, и единственное, вызывавшее мое поклонение. На шестой день, 5 апреля, я не выдержал. Позавтракав и выпив бутылку божоле, я принял решение. Из ресторана я пошел прямо домой и там попросил госпожу Жюпиль дать мне перо, бумагу, чернил, готовясь письменно известить Ромена, что к лучшему ли то будет или к худшему, но через сутки после получения моего письма он будет иметь возможность ждать встречи со мной в Лондоне. Едва я составил первую фразу, как в дверь постучали, и вдова Жюпиль объявила, что какой-то господин желает меня видеть. «Проводите его сюда», — сказал я, с замиранием сердца открывая дверь. Через мгновение на пороге остановился мой кузен Ален. Он был один. С видом человека, понимающего все, он посмотрел на меня, на письмо, поставил свою шляпу на стол подле листка почтовой бумаги, а перчатки, в которые предварительно подул, положил подле шляпы. «Кузен», — сказал он, — «время от времени вы поражаете меня замечательной быстротой движений, но, в общем, вас легко отыскивать». Я поднялся с места. «Полагаю, вам крайне необходимо поговорить со мной, так как, несмотря на множество политических занятий, вы потрудились отыскать меня. Если я не ошибаюсь, прошу вас говорить кратко». «Мне совсем не пришлось трудиться», — любезно поправил он меня. «Я все время знал, что вы здесь. Я поджидал вас еще до вашего приезда и прислал сюда моего поля с поручением». «С поручением?» «Да, относительно письма прелестной Флоры. Вам передали?» «То есть мои слова?» «Значит, это не...» «Да, не Ромен, которому...» Он снова посмотрел на письмо. «Вы пишете, прося объяснений. А так как вы собираетесь спросить меня, каким путем мог я проследить за вами до этой неблаговонной берлоги, позвольте мне сообщить вам, что А и Б составляют слог АБ, и что, выслеживая преступника, полиция не забывает вскрывать его корреспонденцию». Я почувствовал, что моя рука, сжавшая спинку стула, дрожит, но мне удалось овладеть своим голосом и ответить достаточно хладнокровно. «Одну минутку, господин виконт, а потом я доставлю себе удовольствие, схвачу вас и вышвырну из окошка. Вы с помощью лжи на 5 дней задержали меня в Париже. Пока все отлично. Не окажете ли вы мне еще одну милость и не объясните причины ваших действий? С величайшим удовольствием. Мои планы не были готовы. Не хватало одной мелочи. Вот и все. Теперь я знаю и эту подробность. Он взял стул, сел к столу и вынул из кармана сложенную бумагу. Может быть, вам еще неизвестно, что наш дядя, наш горько оплакиваемый дядя, умер 3 недели тому назад. Вечный покой его душе. Простите, если я прерву выражение этой благочестивой надежды. Ален замолчал и, собрав весь свой яд, излил его на память нашего дяди в отвратительном проклятии, которое только доказывало его бессилие. Овладев собой, он продолжал. Мне незачем напоминать вам ту сцену, сознаюсь, слишком театральную на мой вкус, которую адвокат разыграл подле его кровати. Незачем мне также говорить вам о содержании дядиного завещания, но, быть может, из вашей памяти ускользнуло, что я честно предостерегал Роме. Я обещал ему поднять вопрос о постороннем влиянии на старика и говорил, что у меня есть свидетели. С тех пор их число увеличилось, однако заявляю, что мое дело станет еще лучше, когда вы подпишете документ, который я имею честь передать вам. Я взял документ и прочитал. Я, виконт Ан де Керуэль де Сент-Ив, служивший под именем Шамдивера в армии Бонапарта, а позже бывший под этой же фамилией военнопленный в Эдинбургском замке, заявляю, что я не знал моего дяди, графа де Керуэля де Сент-Ива, не ожидал от него ничего и не был им признан, пока мистер Даниэль Ромен не отыскал меня в Эдинбургском замке, не снабдил меня деньгами для бегства и не привез ночью и тайно в Амершем. Далее, что ни раньше этого вечера, ни позже, мои глаза не видели дяди, что, когда я пришел к нему, он лежал в постели, по-видимому, в состоянии полного старческого истощения. У меня есть основания предполагать, что Даниэль Ромен не сообщил ему всех обстоятельств, сопровождавших мое бегство. Главное же моего отношения к смерти одного из узников, Гогеллы, бывшего квартирмейстера 22-го полка. Достаточно этого образчика. Он весь состоял из искаженных фактов, вызывавших мысли моей преступности. Я прочитал его до конца и бросил на стол. «Извините, — сказал я, — но что, по-вашему, должен я сделать с этой бумагой? Подписать ее?» Я засмеялся. «Еще раз извините, хотя вы и в подходящем костюме, но мы не разыгрываем оперетки. А вы все-таки подпишите бумагу». «Ах, вы мне надоели!» Я сел и перекинул ногу через ручку моего кресла. «Не перейти ли нам к вашему следующему предложению? Ведь у вас, конечно, оно наготове». «Конечно», — весело согласился он. «Внизу стоит Лозель. А в гостинице «Золотая голова» там, подальше, на этой же улице, полицейский эскорт». Мое положение было нехорошее. Но если бы вначале у Алена и была возможность напугать меня, чего я не признаю, он испортил бы ее, раздражив меня. Я не спускал с него глаз и думал. И чем дольше я думал, тем лучше понимал, что в его игре был какой-то слабый пункт, и что моя задача заключалась в том, чтобы отыскать это слабое место. «Вы сказали, что предупредили мистера Ромена. Нам, членам одной семьи, неприятно касаться обстоятельства, которые я сейчас затрону. Но скажите, помните ли вы ответную угрозу Даниэля Ромена?» «Пустяки, мой юный господинчик! Тогда она, правда, подействовала, я был неподготовлен. Низость, самая чудовищность и безосновательность его обвинений все вместе поколебало мой рассудок». «Значит, это была безосновательная угроза. Лучшее тому доказательство, что, несмотря на мое открытое презрение и полное невнимание к его словам, адвокат и рукой не пошевелил». «Вы хотите сказать, что дядя уничтожил улику?» «Ничего подобного», — запальчиво ответил Ален. «Я говорю, что улики никогда и не существовало». Глядя на него, я спокойно сказал: «Ален, вы лгун». Его лицо, покрытое белилами, потемнело от прихлынувшей крови. С проклятием он двумя пальцами вынул из жилетного кармана свисток и сказал: «Довольно! Не то я сейчас же призову полицию!» «Хорошо, хорошо. Окончим беседу. Вы говорите, что этот Клозель донес на меня». Он утвердительно кивнул головой. «В настоящее время солдаты империи не ценятся в Париже. Их так мало ценят, что общественное мнение не возмутилось бы, если бы все шамневеры перебили всех Гогела и были за это расстреляны или гильотинированы. Я забыл, что полагается за ваше преступление, и вряд ли общество пожелает спросить об этом. А между тем, — заметил я, — до казни должно многое совершиться. Например, произведут следствие, будет суд в той или другой форме, но, конечно, со свидетелями. Возможно, что меня оправдают. Я даже допускал этот невероятный случай, но смотрю дальше. Откровенно говоря, мне не кажется вероятным, чтобы английские власти отдали имение графа де Керуэля де Сент-Ива беглому бонапартисту, подвергавшемуся суду за убийство товарища и, на свое счастье, оставшемуся под сомнением. — Позвольте мне, — сказал я, — приоткрыть окно дюйма на два. Я не собираюсь выкинуть вас на улицу, по крайней мере, в данную минуту. Бежать я тоже не попытаюсь. Говоря правду, вы внушаете желание немного освежить комнату. А теперь, мосье, вы уверяете, будто держите в руках негодного Клозеля. Разыграйте же низкую роль. Раньше, чем я разорву эту нелепую бумагу, дайте мне взглянуть на физиономию вашего союзника. Я вышел за дверь и крикнул вниз: «Госпожа Люпиль, попросите моего второго гостя подняться сюда». Потом я снова подошел к окну и стал смотреть на грязную сточную канаву, которую уносила к сене следы красок из какой-то красильни. Стоя так, я услышал шаги, которых я ждал. Простите меня за это вторжение. Если бы не прозвучал человеческий голос, а мне в спину попал заряд, я не мог бы повернуться быстрее. Мистер Ромен? Действительно, в дверях стоял он, а не Клозель. Еще и до сих пор мне неизвестно, кто из нас двоих, Ален или я, смотрел на него с большим недоумением, хотя, полагаю, в цвете наших лиц была заметная разница. «Господин Виконт, — подходя, — сказал Ромен, — совершил замену. Я решаюсь произвести другую, оставив господина Клозеля внизу. Он слушает доводы моего доверенного клерка, Деджина. И мне кажется, я могу сказать...» Он слегка засмеялся, что эти доводы произведут известное действие. «Судя по вашим лицам, господа, на мое появление вы смотрите как на какое-то чудо. Однако, по крайней мере, господин Виконт мог бы понять, что это самая простая, самая естественная вещь в мире. Я дал вам слово, Виконт, что за вами будут наблюдать. Но разве удивительно, что, узнав о ваших стараниях выменять пленника Клозеля, мы стали следить также и за ним? Проследили за ним до Дувра и, хотя, по несчастью, опоздали на пароход, все же попали в Париж вовремя, чтобы увидеть сегодня утром, как вы вдвоем вышли из вашей квартиры. Потом, зная, куда вы направляетесь, мы попали на улицу Фуар и успели понять все ваши намерения. Но я слишком забегаю вперед. Господин Ан, мне поручено передать вам письмо. Когда с разрешения господина Алена вы его прочтете, мы возобновим наш маленький разговор». Он передал мне письмо, подошел к камину и взял большую понюшку табака. Ален все это время смотрел на него, как крупный пес, готовый броситься на врага. Я развернул письмо и наклонился, чтобы поднять выпавшую из него записочку. Я прочел: «Мой дорогой Ан, получив ваше письмо, оживившее меня, я была так счастлива, что написала вам ответ, которого вы никогда не увидите, потому что теперь он удивляет меня самое. Мистер Робби попросил меня показать ему ваше письмо. Когда я дала ему в руки конверт, объявил, что он был вскрыт и снова заклеен, что, написав вам о том, что мы делаем для вас, я дам вашим врагам оружие в руки. Ведь мы заботились о вас, и мое теперешнее письмо, чисто деловое, докажет, что не следует приписывать успех нашего предприятия одному мистеру Робби или вашему мистеру Ромену. Между прочим, по рассказам мистера Робби, я вижу, что ваш поверенный, вероятно, очень скучный, хотя и расположенный к вам человек. Во вторник, после того, как мы с вами расстались, я говорила с майором Чевениксом, и хотя мне было очень жаль его, понятно, мое сожаление не помогло ему, и я не скрыла этого от него. Он повернулся, вызвав во мне невольное восхищение, сказал, что желает мне добра и докажет свое расположение. По словам Чевеникса, обвинение, возводимое на вас, касается только военной власти. Затем он прибавил, что, по его мнению, это было делом чести, а совсем не тем преступлением, каким называли ваш поступок. Что он не может ничего сделать, основываясь на своем доверии, но что ему достаточно знаком Клозель, которого он заставит сказать всю правду. И майор действительно скоро заставил Клозеля сознаться и подписать свои показания. У мистера Робби есть копия этой бумаги, и он посылает ее в Лондон мистеру Ромену. Вот потому-то Роули, он прямо милочка, явился и ждет в кухне. По его словам, майор хорошо сделал, что поспешил, так как Клозеля выменили на английского пленника, и он отправляется обратно во Францию. Итак, пишу вам наскоро. Ваш искренний друг Флора. Тетя здорова. Рональд ждет поступления в полк. Постскриптум. Вы сказали, чтобы я написала известные три слова? Значит, надо сделать это. Вот. Я люблю вас, Ан. В записочке, написанной размашистым некрасивым почерком, говорилось: «Дорогой мистер Ан, уважаемый сэр, надеюсь, вы получите это в таком же добром здравии, в каком и я нахожусь теперь. Все прекрасно. Мисс Флора скажет вам, что двоедушный Клозель сознался. Хочу прибавить, что миссис М.Р. здорова и надоедает всем с религией. Но кто осудит бедную вдову? Конечно, не я. Мисс Флора говорит, что она вложит мою записку в свое письмо. Можно бы прибавить, что тут произошло еще кое-что, но это большой секрет, поэтому мне нечего больше написать вам. Уважающий вас Д. Роули». Прочитав эти письма, я спрятал их в жилетный карман, подошел к столу, торжественно передал Алену его бумагу, потом повернулся к адвокату, который громко защелкнул свою табакерку. «Остается только, — сказал Ромен, — обсудить условия, которые лишь из щедрости или в честь рода можно предложить вашему мистеру Алену». «Вы, кажется, забываете Клозеля», — со злой усмешкой заметил мой двоюродный брат. «Правда, я забыла Клозеля». Ромен вышел на площадку лестницы и позвал: «Дэджон!» Явился Дэджон и постарался натянутым поклоном показать, что он никогда не кружился со мной в вальсе при свете луны. «Где Клозель?» «Трудно сказать. Помещаете ли вы трактир «Золотая голова» в верхнем или нижнем конце этой улицы? Полагаю, в верхнем, потому что водосточная канава течет в противоположном направлении. Во всяком случае, господин Клозель минуты две тому назад исчез, убежав из трактира по течению канавы». Ален вскочил, подняв свисток. «Опустите его», — продолжал Ромен. «Клозель вас обманул. Надеюсь только», — прибавил он с едкой улыбкой, — «что вы уплатили ему недействительным векселем». Но Ален не сдавался. «По-видимому, или вы упустили из виду одно маленькое обстоятельство, мистер поверенный, или вы смелее, чем я думал. Теперь англичане еще не пользуются слишком большой популярностью в Париже, а этот квартал не отличается особенной совестливостью. Свист, восклицание: вот английский шпион, и двое англичан!» «Скажите, трое!» — прервал его мистер Ромен и пошел к двери. «Пожалуйста, мистер Берчельфен, пожалуйте сюда!» Тут позвольте мне сказать: довольно. На свете существуют такие жалкие положения, по крайней мере, я нахожу это, о которых нельзя писать. К их числу я отношу положение пораженного Алена. Может быть, британская справедливость Румена плохо мирилась с тем оружием, которое он так неумеренно пустил в ход. О Фенни я скажу только, что этот мошенник прошел в дверь с таким видом, точно собирался выполнить гражданский долг, которого не выполнил раньше только в силу неблагоприятных обстоятельств. Он склонялся перед Роменом, державшим его в руках и знавшим о всех его низостях, и с полной готовностью жаждал донести на своего сообщника-предателя. При таких условиях, я уверен, он донес бы на свою собственную мать. Я видел, что сильный рот Деджена двигался, как челюсти бультерьера, стоявшего над хитрой мышью. Ален не мог ничего сделать, находясь между этими двумя людьми. Не в первый раз в течение этой истории я невольно становлюсь на его сторону, движимый сознанием варварства нападения. По-видимому, благодаря Фенну Ромен напал на след. Мошенник скрыл часть улик, и теперь, точно человек, вовлеченный в проступок другими, желал сказать все джентльмену, согласному забыть прошлое. И вот, когда мой кузен был совершенно уничтожен, я отпустил Фенна и перевел разговор на деловую почву. В конце концов, Ален отказался от всех своих притязаний и согласился получать по 6000 франков в год. Ромен взял с него обещание никогда не появляться в Англии, но ввиду того, что моего кузена арестовали бы за долги в первые же сутки его пребывания в Дувре, я нахожу, что это было напрасно. «Хорошая работа», — сказал адвокат, когда мы вдвоем вышли на улицу. Я промолчал. «А теперь, мистер Анн, если вы сделаете мне честь и согласитесь пообедать со мной, например, у Тортони, не зайдем ли мы по дороге в мой отель 4 времени года, там, за ратушей, и не прикажем ли приготовить для нас коляску и четверню?»